15 месяцев тому назад мы, будучи нижайшими из верноподданнейших ваших, во исполнение повеления вашего величества, приняли на себя 3 должности, как то первого епископа Мексики, протектората индейцев и апостолического инквизитора, каковые 3 сана воплотились в нашей ничтожной персоне. Прошло всего 9 месяцев со времени нашего прибытия в Новый Свет, где ожидало нас много трудов, требовавших пыла и рвения. В соответствии с указом о нашем назначении, мы ревностно стремились наставлять индейцев в их долге веровать и чтить истинного Бога Единого, иже пребывает на небесах, каковой дарует жизнь и дыхание всем тварям земным, равно как и внушать индейцам почтение и верность его непобедимому католическому величеству и императору Дону Карлосу, коего божественное провидение определило господствовать и повелевать всем миром. Должен признаться вашему величеству, что наставничество сие оказалось делом далеко не легким и отнюдь не скорым. Среди наших соотечественников, испанцев, поселившихся здесь задолго до нашего прибытия, бытует мнение, что индейцы способны слышать только через свои ягодицы. Мы, однако, все непременно памятуем о том, что сии несчастные, обделенные духовные индейцы, или ацтеки, как именует теперь большинство наших соотечественников, обитающих в здешних краях народ, стоят ниже всего прочего человечества, а, следовательно, в силу своей ничтожности, заслуживают терпимого, снисходительного отношения. Кроме наставления индейцев на путь истины, внушением, что есть только один Бог на небесах и один император на земле, чьими подданными они все стали и кому должны теперь верно служить, и помимо рассмотрения многих других духовных и мирских дел, мы стремились по мере сил выполнить адресованную нам личную просьбу Вашего Величества о скорейшей подготовке или, как возможно, подробного отчета обо всем, касающемся этой малоизвестной земли, равно как об образе жизни обитателей сей несчастной, погруженной во мрак невежества земли. В личном послании вашего наивысочайшего величества особо указано, что нам при написании данной хроники долженствует руководствоваться показаниями индейцев-старожилов. Сие обусловило необходимость предпринять нечто вроде особого разыскания, затруднительного ввиду того факта, что после полного разрушения города, произведенного генерал-капитаном Доном Эрнаном Кортесом, названных старожилов, способных поведать нам из устно достоверную историю, осталось прискорбно мало. Даже на восстановление города в настоящее время работают лишь женщины, дети, да в конец выжившие из ума старики, каковы были не способны сражаться во время осады. К ним можно прибавить и неотесанных крестьян, согнанных с окрестных земель, людей крайне невежественных и несведущих. Тем не менее, нам удалось найти одного старого, лет 63, индейца, который смог поведать нам многое из интересующего ваше величество. Сей, как он сам себя именует, Мешикатль, этот человек не желает, чтобы его называли ацтеком или индейцем, обладает весьма развитым для представителей своей расы умом и умеет четко выражать свои мысли, ибо в прежние времена получил некоторые, если таковой применим термин к туземцам, образование, служил писцом и сведущ в той языческой тарабарщине, которая заменяла этим дикарям грамоту. За свою жизнь он, помимо профессии писца, сменил множество занятий, был воином, придворным, странствующим купцом и даже своего рода эмиссаром, коего посылали их последние языческие правители к командирам отрядов наших первых, прибывших из Кастилии освободителей. Выполняя сии посольские обязанности, он научился вполне сносно говорить на нашем языке. Однако, хотя сей туземец говорит на кастильском наречии вразумительно, мы, дабы избежать малейшей неточности, общались с ним при участии толмача, испанского юноши, имеющего значительные познания в науатль, Так ацтеки называют свой гортанный, состоящий из длинных и неблагозвучных слов язык. В помещении